Это кто должен сделать? Да кто, если не ты? Да кто, если не ты? Это кто должен сделать, а? Да кто, если не ты? Да кто, если не ты? Это кто должен сделать? Да кто, если не ты? Кто это должен сделать? Да кто, если не ты? Это кто должен сделать? Да кто, если не ты? Кто это должен сделать? Да кто, если не ты? Перевести через дорогу бабушку, уступить в переполненном автобусе место дедушке, подарить цветы незнакомой девушке, признать, что ты не прав, и сказать об этом Алёшке, улыбнуться прохожему, стать добрее немножко, оставаться веселым, съев даже дёгтя ложку, накормить дворовую собаку белку, остановить между двумя мальчуганами драку, помочь решить дочке по физике задачку, поставить на место ее одноклассника выскочку, перед корольком не превращаться в пешку, когда не уважаешь, не подавай руки, успеть перевести вовремя все в шутку. Конфликты из-за этого случаются нередко. Написать далекую страну хотя бы строчку, отправить близким небольшую весточку. Это кто должен сделать, а? Да кто, если не ты? Это кто должен сделать? Да кто, если не ты? Да кто, если не ты? Это кто должен сделать? Да кто, если не ты? Кто это должен сделать? Да кто, если не ты? Это кто должен сделать? Да кто, если не ты? Кто это должен сделать? Да кто, если не ты? Отдать последнюю мелочь у магазина нищему, помочь упавшему на землю малышу. Некоторые вещи воспринимать гораздо проще, не вешать на людей ярлыки и клише. Быть обстоятельств выше, становиться лучше, трудные моменты не давать черстветь душе, с легкостью нести свою тяжелую ношу. Чтобы говорили, вон идет крепыш, смотреть вперед с уверенностью в свое будущее, и все-таки с ностальгией вспоминать о прошлом, при несправедливости кричать как можно громче, когда говорят мудрые, тише, тише, не переполнять терпение чашу, понять, что для всех не быть хорошим, позитива больше, негатива меньше, вот такая формула жизни, человечище, это кто должен сделать, а? Да кто, если не ты? Это кто должен сделать, а? Да кто, если не ты? Да кто, если не ты? Это кто должен сделать? Да кто, если не ты? Кто это должен сделать? Да кто, если не ты? Это кто должен сделать? Да кто, если не ты? Кто это должен сделать? Да кто, если не ты? Благими намерениями вымощена дорога в ад.